под Сталинградом. Перелет на Ли-2 прошел благополучно. Летели все время низко, прижимаясь к земле. Этому война научила. Нужно заметить, что врагу редко удавалось сбивать самолеты на таком вот бреющем полете. Сразу же после посадки мы с Жуковым отправились на ожидавших нас машинах на наблюдательный пункт командующего Сталинградским фронтом. Он находился восточнее Ерзовки. Здесь шел напряженный бой. Войска левого крыла фронта вели наступление на противника, прорвавшегося к Волге у северной окраины Сталинграда на участке Рынок, Акатовка. Бой шел уже третий день, но выбить противника не удавалось. Вражеские позиции господствовали над местностью. Наши части находились на виду у гитлеровцев, а те не скупились на снаряды и мины. По всему фронту, насколько хватало глаз, густо вспыхивали разрывы. Среди залегшей пехоты дымились наши подбитые танки. Стоило танку подняться на гребень ската, он немедленно вспыхивал от прямых попаданий снарядов. По-видимому, немецкая артиллерия хорошо пристрелялась. На этом участке действовали соединения немецкого 14-го танкового корпуса, 60-я и 3-я моторизованные дивизии, обращенные фронтом на север, а также 16-я танковая и 389-я пехотные дивизии фронтом на юг. Они отстаивали пробитый ими коридор, который одним концом упирался в Волгу. Ширина этого коридора не превышала 10 километров. Но так как он проходил по возвышенности, мы, будучи в низине, не могли его рассмотреть на всю глубину. В воздухе висела вражеская авиация. Она беспрерывно бомбила наши войска и еще сильнее город. После каждого налета над Сталинградом вздымались облака дыма. Враг задался целью разрушить город до основания. С нашей стороны в наступлении участвовали части 1-й гвардейской и 66-й армии, пытавшиеся соединиться с 62-й армией, сражавшейся в самом городе. На наблюдательном пункте я познакомился с заместителем командующего фронтом Гордовым, которого до этого не знал. Он явно нервничал, распекал по телефону командармов, причем не очень-то выбирал слова, я уже слышал, что солдаты такое руководство метко прозвали матерным управлением. Жуков не вытерпел. «Криком и бранью тут не поможешь», — сказал он Гордову. «Нужно умение организовать бой». Объективно оценивая сложившуюся на этом участке обстановку, должен признать, что дело было не в удачном командовании, а в недостатке сил и средств для успешного решения задачи. Сказывалась и спешка. От командующего фронтом настойчиво требовали перелома в боевых действиях, не учитывая, что на стороне противника в это время было значительное превосходство в силах. Желание снова не соответствовало возможностям войск. К вечеру стало ясно, что наступление и на этот раз не даст результатов. Войска несли потери, но прорвать оборону противника нигде не могли. Предложив Гордову продумать, как действовать дальше, Жуков пригласил меня съездить на командный пункт фронта, откуда он должен был связаться с Василевским, находившимся на юго-восточном фронте. К своему удивлению, я узнал, что управление и штаб юго-восточного фронта перебрались на восточный берег Волги. В той обстановке это выглядело очень странно. Войска фронта ведут тяжелые бои с наседающим противником, а командование и штаб отделены от них широкой рекой. Я считал и считаю, что командующий должен быть там, где сражаются его войска, и управлять легче, и люди будут драться увереннее. В данном случае целесообразно было бы на восточном берегу Волги иметь вспомогательный пункт управления для связи с 62-й армией, оборонявшейся в самом городе. На берегу Великой Русской реки развертывалась невиданная в истории битва. Враг далеко продвинулся на нашу территорию. Но планы его рушились один за другим. Сопротивление советского народа и его армии возрастало с каждым днем. Население временно оккупированных районов с ненавистью относилось к захватчикам. Повсеместно в тылу немецких войск ширилось партизанское движение. Тяжелые неудачи на фронте не поколебали веру советских людей в превосходство социалистической системы над капиталистической. Народ и его вооруженные силы любили свою советскую власть, самоотверженно сражались за свободу и независимость своей родины и не жалели сил, чтобы довести войну до полной победы над врагом. После поражения под Москвой немецко-фашистские главари поняли, что война приняла затяжной характер. Хотя они по-прежнему стремились разгромить Красную армию и тем самым закончить войну против СССР, но вести наступление одновременно на всех стратегических направлениях, как это было летом 1941 года, уже не могли. В качестве главной задачи на лето 1942 года перед немецко-фашистскими войсками ставилось уничтожение наших войск на южном участке фронта и овладение районом Кавказа и Нижней Волги. Коварный план. Осуществление его поставило бы нашу страну в крайне тяжелое положение. Я уже говорил, что к началу операции немецко-фашистскому командованию удалось улучшить исходное положение своих войск и сосредоточить на южном крыле Советско-германского фронта крупные силы. В конце июня вражеские войска перешли в наступление, прорвали нашу оборону и устремились на юго-восток. Наши войска вынуждены были отходить под ударами превосходящих сил врага, обладавших большой подвижностью, к тому же на стороне противника было и господство в воздухе. Командный пункт Сталинградского фронта располагался недалеко от берега Волги. Наспех вырытые землянки не могли защитить ни от снарядов, ни от дождя, сквозь тонкое земляное перекрытие текли мутные струйки. Место крайне неудачное. Открытая лощина свободно просматривалась с воздуха. В дневное время КП демаскировался движением людей, машин и повозок. Поздно вечером сюда приехал Гордов. Доложил Жукову, что приказал войскам перейти к обороне. Неудача наступления он объяснил недостатком артиллерии, минометов и боеприпасов. А самое главное, плохой организации операции. Спешка не давала возможности наладить взаимодействие, войска вводились в бой без достаточной подготовки и по частям. «Кто виноват в этом?» — спросил Жуков. Гордов ответил, он докладывал, что времени на подготовку операции недостаточно, но не смог добиться переноса срока наступления. Судя по всему, Георгий Константинович и сам пришел к выводу, что наскоками действовать нельзя. Это не даст положительного результата. Противник был достаточно силен и мог не только отразить наше наступление, но и сам еще продолжал атаковать то в одном, то в другом месте. Он шел на любые жертвы, чтобы полностью овладеть Сталинградом, и бои там почти не прекращались. Было совершенно ясно, что рассчитывать на успех можно лишь в том случае, если наступательная операция будет тщательно подготовлена и обеспечена необходимыми для этого средствами. К конечно, в возможных в то время пределах. Гордов и высказал именно эти предложения. Жуков приказал мне принять командование Сталинградским фронтом, который вскоре был переименован в Донской, а юго-восточный в Сталинградский. Я заявил Георгию Константиновичу, что признаю обоснованность выводов Гордова и попросил предоставить мне возможность самому командовать войсками в духе общей задачи, поставленной Ставкой, сообразуясь со сложившейся обстановкой. «Короче говоря, — улыбнулся Жуков, — хотите сказать, что мне здесь делать нечего? Хорошо, я сегодня же улетаю». Действительно, в тот же день он отбыл в Москву. Вступив в командование, я начал знакомиться с войсками. В то время в состав Донского фронта входили 63-я армия под командованием генерала Кузнецова, который занимал участок по левому северному берегу Дона протяжением свыше 200 километров и удерживала небольшой плацдарм в районе Верхнего Мамона на южном берегу. 21-я армия под командованием генерала Данилова, располагавшаяся тоже по северному берегу, на рубеже протяжением до 150 километров, с плацдармом на южном берегу в районе Еланское, Усть-Хоперское, Серафимович. 4-я танковая под командованием генерала Крюченкина, занимавшая участок на северном берегу и в междуречье Волга-Дон протяжением 30 километров. 24-я армия под командованием генерала Галанина, оборонявшаяся в междуречье на участке в 50 километров. 66-я армия под командованием генерала Малиновского, тоже занимавшая рубеж в междуречье протяжением 20 километров и упиравшаяся своим левым флангом в Волгу. Таким образом, две армии занимали оборону на широком фронте, растянувшись вдоль реки, а три армии продолжали вести активные действия в Междуречье, нависая с севера над основной группировкой немецко-фашистских войск, прорвавшихся к Волге. В состав Сталинградского фронта, бывший юго-восточный, которым командовал генерал Еременко, вошли 62-я армия генерала Чуйкова, оборонялась в самом городе, будучи отрезанной на севере и на юге вышедшими к Волге войсками противника, 64-я армия генерала Шумилова, 57-я армия генерала Толбухина и 51-я армия генерала Труфанова, оборонявшиеся на широком фронте к югу от озера Барманцак. Все соединения Донского фронта после длительных боев были малочисленными. Пополнений мы почти не получали. По решению Ставки они направлялись на формирование новых соединений в тылу. К концу сентября противник втянул в сражение все свои силы, а намеченной цели не добился. Группа войск А вела тяжелые бои у подножий Кавказского хребта, где и застряла, натолкнувшись на решительный отпор наших войск. К тому же ей пришлось выделить соединение 4-й танковой армии для усиления группы армии Б, которая увязла в междуречье Волга-Дон, втянувшись здесь в тяжелые бои, навязанные ей советским командованием. Таким образом, гитлеровцам не удалось ни овладеть Кавказом, ни выйти к Волге на всем протяжении от Сталинграда до Астрахани. Гитлеровское командование, как и в 1941 году, просчиталось, недооценив сил и возможностей Советского Союза. Наступил момент, когда немецко-фашистскому командованию, при здравой оценке ситуации, следовало бы подумать о том, как выйти из критического положения. Оно не сделало этого. А наши Ставка и Генштаб как и в решающий момент битвы под Москвой, правильно оценили назревшую возможность нанести сокрушительный удар по взорвавшемуся врагу. Как я уже говорил, войсками Донского фронта удерживались два плацдарма на южном берегу Дона. Они имели для нас большое значение. Враг не раз пытался сбросить наши части оттуда, и этот участок фронта был довольно активным. Жаркие бои проходили и на участках 24-й и 66-й армии, располагавшихся в Междуречье. При малейшей попытке противника усилить нажим на защитников Сталинграда, наши части переходили в наступление с тем, чтобы облегчить положение 62-й и 64-й армий, оборонявшихся в самом городе. Этим мы отвлекали на себя значительную часть сил противника и вынуждали его держать в Междуречье свою основную группировку. Опасаясь ударов в тыл войскам, действовавшим против Сталинградского фронта, гитлеровское командование сосредоточило в Междуречье наиболее надежные немецкие соединения, в то время как южнее на рубеже озер стояли румынские части 6-го армейского корпуса. Нам с начальником штаба Малининым пришлось немедленно включиться в работу. Обстановка не позволяла сразу же вносить какие-то решительные изменения, но как только бои приняли затяжной характер, мы стали кое-что переделывать по-своему. Прежде всего, нужно было упорядочить управление войсками. Оставлять КП фронта всего в 8 километрах от переднего края, причем на фланге при протяженности фронта свыше 400 километров, было нецелесообразно. Мы перевели командный пункт в Малую Ивановку, ближе к центру. Затем я приступил к ознакомлению с войсками, начиная с правого фланга 63-й армии. Резко бросалась в глаза малочисленность частей. Если еще подразделения специальных войск, артиллерийские, инженерные, минометные, связи, были укомплектованы примерно наполовину, то стрелковые полки всего на 40, а то и на 30%. Так называемых штыков не хватало катастрофически. Несмотря на тяжелые испытания, настроение в войсках было бодрое, боевое. Командиры, политработники, партийные и комсомольские организации умело воспитывали бойцов на многочисленных примерах героизма, который в боях за Сталинград стал массовым. Душой партийно-политической работы были член военного совета фронта генерал Желтов и начальник политуправления генерал Галаджев. Замечательным, всесторонне подготовленным политическим работником и хорошим товарищем оказался Галаджев. Этот человек обладал кипучей энергией и завидной жизнерадостностью, что являлось очень ценным качеством, особенно в тяжелые моменты, а нужно сказать, таких моментов в то время было больше, чем радостных. С Желтовым нам довелось работать вместе очень короткое время. Он был вскоре переведен на вновь образованный Юго-Западный фронт, но о нем у меня сохранилось самое хорошее впечатление. Работать с ним было очень легко. Это настоящий коммунист-большевик. В 4-й танковой армии мне пришлось вновь убедиться, какие большие потери в технике несли танковые соединения из-за того, что вводились в бой по частям, неорганизованно и без должного артиллерийского обеспечения. Сейчас в этой армии, сыгравшей, правда, известную роль в срыве замыслов противника по окружению наших 62-й и 64-й армий в большой излучине Дона, оставалось всего 4 танка. Кто-то из сопровождавших меня офицеров, шутя, задал вопрос, не потому ли она и называется 4-й танковой армией? Солдаты внесли поправку. Свою армию они с горькой иронией называли четырехтанковой. Командующего армией генерала Крюченкина отзывали в Москву. Его я знал еще по службе в мирное время, он был командиром 14-й кавалерийской дивизии в 5-м кавкорпусе, которым я командовал. Это был хороший, смелый рубака, особенно прославившийся в боях с басмачами. Вместо него был назначен генерал Батов, обладавший богатым командным опытом и высокой инициативой. Павла Ивановича я знал по совместной службе на Брянском фронте. Я верил, что он вытянет эту армию, которая в скором времени была преобразована в 65-ю общевойсковую. Войска армии занимали очень важный участок, удерживая обширный плацдарм на западном берегу Дона. Этот плацдарм нужно было во что бы то ни стало удержать. С него наши части атаковали противника каждый раз, как только он начинал штурмовать город, и этим помогали 62-й и 64-й армиям Сталинградского фронта.